Ты слаще, чем глазурь, светлее мечты. Я больна тобой, сердце на куски. Ты можешь мне помочь, просто поцелуй меня. Посмотри в мои глаза и прочитай в них: я люблю тебя. В моем сердце первое место ты занял навсегда. Потеряла сон, все мысли о тебе. Гордость не при чем, прими все как есть. Робкие слова душу тянут вниз, и все, что нужно мне сейчас, просто поцелуй меня. Посмотри в мои глаза и прочитай в них: я люблю тебя. В моем сердце первое место ты занял навсегда. Прочитай в них: я люблю тебя. В моем сердце первое место ты занял.